Когда солнце начало садиться за орешневские сосны, и бог Аполлон печальный перед дворцом ушел в тень, из флигеля смотрительницы Татьяны Михайловны прибежала уборщица Дунька и закричала: «Иоанна Васильевич, а Иоанна Васильевич, идите, Татьяна Михайловна, вас кличут насчет экскурсий, хворая она, во щека». Розовая Дунька колоколом вздула юбку, показала голые икры и понеслась обратно. Дряхлый камердинер Иона бросил метлу и поплелся мимо заросших бурьяном пожарищ конюшен к Татьяне Михайловне. Ставни во флигельке были прикрыты, и уже в сенцах сильно пахло йодом и камфорным маслом. Иона потыкался в полутьме и вошел на тихий стон. На кровати во мгле смутно виднелась кошка-мумка и белая заячья с громадными ушами, а в нем страдальческий глаз. «Аль зубы!» — сострадательно прошамкал Иона. «Зубы!» — вздохнула белая. «У, вот она история!» — пособолезновал Иона. «Беда! То-то Цезарь воет, воет. Я говорю, что дурак воешь среди бела дня, а? Ведь это к покойнику, так ли я говорю? Молчи, дурак, на свою голову воешь. Куриный помет нужно прикладывать к щеке, как рукой снимет». Иона Васильевич, слабо сказала Татьяна Михайловна, день-то показательный, среда, а я выйти не могу, вот горе-то. Вы уж сами пройдите тогда с экскурсантами, покажите им все, я вам Дуньку дам, пусть с вами походит. «Ну что ж, велика мудрость, пущай, и сами управимся, присмотрим. Самое главное — чашки, чашки самое главное, ходят, ходят разные, долго ли ее? Возьмет какой-нибудь в карман и поминай, как звали, а отвечать кому? Нам. Картину ее в карман не спрячешь, так ли я говорю? Дуняш с вами пойдет, сзади присмотрит. А если объяснений будут спрашивать, скажите, смотрительница заболела. Ладно, ладно, а вы пометом. Доктора, у них сейчас рвать щеку, резать. Одному так-то вот вырвали, Федору Орешневскому, а он возьми да и умри. Это вас еще когда не было. У него тоже собака выла во дворе». Татьяна Михайловна коротко простонала и сказала: «Идите, идите, Иоанн Васильевич, а то, может, кто-нибудь и приехал уже». Иона отпер чугунную тяжелую калитку с белым плакатом: «Усадьба-музей, ханская ставка. Осмотр по средам, пятницам и воскресеньям от 6 до 8 часов вечера». И в 7:30 из Москвы на дачном поезде приехали экскурсанты. Во-первых, целая группа молодых смеющихся людей, человек в 20. Были среди них подростки в рубашках хаки, были девушки без шляп, кто в белой матросской блузке, кто в пестрой кофте. Были в сандалиях на босу ногу, в черных стоптанных туфлях, юноши в тупоносых высоких сапогах. И вот среди молодых оказался немолодой, лет 40, сразу поразивший Иону. Человек был совершенно голый, если не считать коротеньких бледно-кофейных штанишек, не доходивших до колен, и перетянутых на животе ремнем с бляхой «Первое реальное училище», да еще пенсне на носу, склеенное фиолетовым сургучом. Коричневая застарелая сыпь покрывала сутуловатую спину голого человека, а ноги у него были разные, правая толще левой, и обе разрисованы на голенях узловатыми венами. Молодые люди и девицы держались так, словно ничего изумительного не было в том, что голый человек разъезжает в поезде и осматривает усадьбы, но старого скорбного Иону голый поразил и удивил. Голый, между девушек, задрав голову, шел от ворот ко дворцу, и один ус у него был лихо закручен, и бородка подстрижена, как у образованного человека. Молодые, окружив Иону, лопотали, как птицы, и все время смеялись, так что Иона совсем запутался и расстроился, тоскливо думал о чашках и многозначительно подмигивал Дуньке на голову. У той щеки готовы были лопнуть при виде разноногого, а тут еще Цезарь, как на грех, явился откуда-то и всех пропустил беспрепятственно, а на голову залаял с особенной хриплой старческой злобой, давясь и кашляя. Потом завыл истошно, мучительно. Тьфу, окаянный, злобный и растерянно думал Иона, косясь на незваного гостя. Принесла нелегкая. И чего Цезарь воет? Ежели кто помрет, то уж пущай этот голый. Пришлось Цезаря съездить по ребрам ключами, потому что вслед за толпой шли отдельно пятеро хороших посетителей. Дама с толстым животом, раздраженная и красная из-за голова. При ней девочка-подросток с заплетенными длинными косами, бритый высокий господин с дамой красивой и подкрашенной и пожилой, богатый господин-иностранец в золотых очках, колесами, в широком светлом пальто с тростью. Цезарь с голова перекинулся на хороших посетителей. И с тоской в мутных старческих глазах сперва залаял на зеленый зонтик дамы, а потом взвыл на иностранца, так что тот побледнел, попятился и проворчал что-то на неизвестном никому языке. И он не вытерпел и так угостил Цезаря, что тот оборвал вой, заскулил и пропал. «Ноги о половичок вытираете», — сказал Иона, — и лицо у него стало суровое и торжественное, как всегда, когда он входил во дворец. Дуньке шепнул: «Посматривай, Дунь», и отпер тяжелым ключом стеклянную дверь с террасы. Белые боги на балюстраде приветливо посмотрели на гостей. Те стали подниматься по белой лестнице, усланной малиновым ковром, притянутым золотыми прутьями. Голый оказался впереди всех, рядом с Ионой, и шел, гордо попирая босыми ступнями пушистые ступени. Вечерний свет, смягченный тонкими белыми шторами, сочился наверху через большие стекла за колоннами. На верхней площадке экскурсанты, повернувшись, увидали пройденные провал лестницы и балюстраду с белыми статуями, и белые простенки с черными полотнами портретов, и резную люстру, грозящую с тонкой нити сорваться в провал. Высоко, улетая куда-то, велись и розовели амуры. «Смотри, смотри, Верочка», — зашептала толстая мать, — «видишь, как князья жили в нормальное время». Иона стоял в сторонке, и гордость мерцала в него на бритом сморщенном лице тихо по-вечернему. Голый поправил пенсне на носу, осмотрелся и сказал: «Расстрелли строил. Это, несомненно, 18 век». «Какой расстрелли?» — отозвался Иона, тихонько кашлянув. «Строил князь Антон Иоаннович, царство ему небесное, 150 лет назад. Вот как он вздохнул: пра-пра-прадед нынешнего князя». Все повернулись к Ионе. «Вы не понимаете, — очевидно ответил голый, — при Антоне Иоанновиче это верно, но ведь архитектор-то расстрелли был. А во-вторых, царствия небесного не существует, и князя нынешнего, слава богу, уже нет. Вообще я не понимаю, где руководительница?» Руководительница, начал Иона и засопел от ненависти к голому. Зубами лежит, помирает, к утру кончится. А насчет царствия этого верно. Для кое-кого его и нету. В небесное царствие в срамном виде без штанов не войдешь, так ли я говорю? Молодые захохотали все сразу, с треском. Голый заморгал глазами, оттопырил губы. «Однако я вам скажу, ваши симпатии к царству небесному и к князьям довольно странны в теперешнее время. И мне кажется, бросьте, товарищ Антонов, — примирительно сказал в толпе девичий голос. — Семен Иванович, оставь, пускай, — прогудел срывающийся бас. Пошли дальше. Свет последней зари падал сквозь сетку плюща, затянувшего стеклянную дверь на террасе с белыми вазами. 6 белых колонн с резными листьями вверху поддерживали хоры, на которых когда-то блестели трубы музыкантов. Колонны возносились радостно и целомудренно. Золоченые легонькие стулья чинно стояли под стенами. Темные гроздья кенкетов глядели со стен, и точно вчера потушенные были в них обгоревшие белые свечи. Амуры велись и заплетались в гирляндах, танцевала обнаженная женщина в нежных облаках. Под ногами разбегался скользкий шашечный паркет. Странна была новая живая толпа на чернополосных шашках, и тяжел и мрачен показался иностранец в золотых очках, отделившийся от групп. За колонной он стоял и глядел зачарованно вдаль через сетку плюща. В смутном говоре зазвучал голос Голова. Повозив ногой по лоснящемуся паркету, он спросил у Ионы, кто паркет делал? «Крепостные крестьяне», — ответил неприязненно Иона. «Наши крепостные». Голый усмехнулся неодобрительно. «Сработано здорово, что и говорить. Видно, долго народ гнул спину, выпиливая эти штучки, чтобы потом тунеядцы на них ногами шаркали. Онегины, трень-брень. Ночи напролет, вероятно, плясали. Делать-то ведь было больше нечего». Иона про себя подумал. «Вот чума голая навязалась, прости господи». Вздохнул, покрутил головой и повел дальше. Стены исчезли под темными полотнами в потускневших золотых рамах. Екатерина II в горностае с диадемой на взбитых белых волосах, с насурьмленными бровями, смотрела во всю стену из-под тяжелой громадной короны. Ее пальцы, остроконечные и тонкие, лежали на ручке кресла. Юный курносый с четырехугольными звездами на груди красовался на масляном полотне напротив и с ненавистью глядел на свою мать. А вокруг сына и матери до самого лепного плафона глядели княгини и князья Тугай-Бекардынские со своими родственниками. Отливая глянцем, чернее трещинами, выписанные старательной кистью живописца XVIII века, по неверным преданиям и легендам, сидел в тьме гаснущего от времени полотна, раскосый, черный и хищный, в мурмолке с цветными камнями, с самоцветной рукоятью сабли, родоначальник, повелитель Малой Орды, хан Тугай. За полтысячи лет смотрел со стен род князей Тугай-бегов, род знатный, лихой, полный княжеских, ханских и царских кровей. Тускнея пятнами, с полотен вставала история рода, с пятнами то боевой славы, то позора, любви, ненависти, порока, разврата. На пьедестале бронзовый позеленевший бюст старухи-матери в бронзовом чепце с бронзовыми лентами, завязанными под подбородком, с шифром на груди, похожим на мертвое овальное зеркало. Сухой рот запал, нос заострился. Неистощимая в развратной выдумке, носившая всю жизнь две славы ослепительной красавицы и жуткой Мессалины. В сыром тумане славного и страшного города на севере была увита легендой, потому что первой любви удостоил ее уже на склоне своих дней тот самый белолосинный генерал, портрет которого висел в кабинете рядом с Александром I. Из рук его перешла в руки Тугай-бега отца и родила последнего нынешнего князя. Вдовой оставшись, прославилась тем, что ее нагую на канате купали в пруду 4 красавца-гайдука.